Мы находимся с вами в удивительном месте, которое называется Шрингарват. Я рассказывал немного лилу, связанную с этим местом. Вы летали. Радха с Кришной пришли сюда. И здесь Кришна поднимался на цыпочки, чтобы сорвать цветы для Радхи. Потом он усадил ее и стал украшать ее волосы цветами. Здесь есть древняя картина, которая изображает эту лилу. Шрингара лила, где Кришна украшает волосы Шримати Радхарани особым образом, а Шримати Радхарани смотрится в зеркало. Зеркало на санскрите как называется? Миро. А на санскрите? Дарпана. Дарпа что значит? Дарпа значит гордость. Дарпана значит то, что дает нам гордость. Правильно? Свет мой зеркальце, скажи. Это всю правду расскажи. Кто на свете всех умнее? Кто эту мантру повторяет каждый день перед зеркалом? Дарпана. Когда человек смотрится в зеркало, он любуется собой. Когда Шримати Радхарани смотрится в зеркало, кого она видит? Кришну. Кришну. Она хочет рассмотреть его, не самого себя. В этом разница между ей и нами. Кришна служит Шримати Радхарани, Шримати Радхарани служит Кришне. И здесь они сначала празднуют встречу. Я уже рассказывал, что встреча и разлука – это два берега одной реки, которая называется любовь. И без одного берега не будет реки. Любовь всегда имеет встречу и разлуку. И поэтому есть четыре основных вида разлуки. Какие? Пурварага, ман, према-вайчитья и праваса. И есть четыре вида встречи. Кто знает, как они называются? Первый вид встречи называется санкшипта. Санкшипта значит быстрое. Когда возлюбленные в первый раз встречаются друг с другом. Они только слышали друг о друге. Им только рассказали друг о друге, они уже влюбились друг в друга. Они встречаются друг с другом. Как они встречаются друг с другом? Они стесняются. Они украдкой смотрят друг на друга. Они боятся посмотреть прямиком. Они проходят быстро в разные стороны. Так, чтобы, не дай Бог, другой не догадался о том, что он чувствует. Поэтому встреча после Пурвараги называется санкшипта. Она очень быстрая, и она полна особенных переживаний. После ман, когда преданные разлучаются из-за ревности или из-за гнева, когда они не хотят видеть друг друга, встреча называется санкирна. Санкирна значит острая. И говорится, Шрила Рупа Госвами объясняет, что когда возлюбленные встречаются после того, как они временно разлучились, то вкус их встречи особенно острый. Он говорит, это все равно, что пить кипящий сок сахарного тростника. Или очень горячий. Он обжигает, но при этом он очень сладкий. Особые чувства испытывают они в этот момент. После того, как... После према вайчити, как называется встреча? После према вайчити встречи не бывает, потому что они не разлучались. Что они находятся рядом. Но после праваса есть две встречи. Одна называется сампанна. Если возлюбленный уходил недалеко и уходил по каким-то своим делам, он уходил на сознанием дела, отлучался по делу. Они встречаются, и потом они празднуют эту встречу после недолгой разлуки. Она называется сампанна. И самая особенная встреча после долгой разлуки. После разлуки, когда а другие мешают им встретиться как следует. Эта встреча называется самвридхиман. Это три вида встречи. И здесь Рада и Кришна сначала праздновали эту встречу. И Рада полностью пришла в восторг от этого. Она думала, наконец-то Кришна подчиняется мне окончательно и бесповоротно. Он стоит у меня за спиной, он расчесывает мои волосы. И она сказала: «Кришна, возьми меня на руки». И Кришна сказал: «Да, дорогая». И что сделал? Исчез. И опять встреча сменилась разлукой. И Рада произнесла этот стих из Шримад-Бхагаватам. «Ханат харамана прешта кваси кваси махабуджа дасьяте крипанаевами сакхи даршая санидхим». «Пожалуйста, пролей на меня милость. Снова явись передо мной. Опять появись передо мной». И мы знаем, что скоро Кришна опять предстал перед ними и сказал: «Я специально ушел, потому что когда бедняк обретает богатство, а потом теряет его, то что он испытывает? Грусть невозможна. Когда он просто был бедным, и у него не было никакого богатства, что он испытывал? Чего? Жил себе и жил. Но если он обрел богатство и потерял его, что с ним случается? И Кришна говорит: «Я специально ушел. Я специально ушел, чтобы дать вам возможность почувствовать эту разлуку еще сильнее, еще острее». Кришна делает эти вещи. И все, что он делает, продиктовано только одним – любовью. И здесь на алтаре особые божества. Если вы посмотрите внимательнее, там есть особые джаганатхи. У этих джаганат большие уши. Для чего им большие уши? Чтобы лучше слышать. Чтобы как следует слышать про Кришну. Мы знаем, что сам Кришна очень любит, когда про него рассказывают. Когда начинает рассказывать про то, как он общается со всей Матерью Радхарани, он сам сжимается и превращается в слух. И там на этом алтаре находятся эти божества. И с обеих сторон от Радхи и Кришны находится Чайтанья Нитьянанда, потому что когда Нитьянанда пришел сюда во Врач, он поселился здесь. Другое название этого места – Нитьянанда Вад. И потомки Нитьянанды Прабху, Госвами из Нитьянанды Вамши, до сих пор ухаживают за этим местом. Они говорят, что они 22-е поколение от Нитьянанды Прабху. Так что, пожалуйста, выразите им почтение. Это необычные люди. В них течет кровь Нитьянанды Прабху. И Нитьянанда Прабху, что он здесь делал? Бегал от дерева к дереву и спрашивал: где Кришна? Подбегал к корове и говорил: корова, скажи мне, где Кришна? Начинал обнимать корову, кланяться корове и говорить: я знаю, ты наверняка была с Кришной. Иначе почему у тебя так торчат уши? Почему из твоего вымени сочится молоко? Наверняка ты видела Кришну, приведи ко мне Кришну. Он бегал здесь в этом же состоянии, пока, наконец, голос с небес не сообщил ему: Кришна в Надии, возвращайся туда, он ждет тебя там. Так что здесь также особое место, оно связано с Нитьянандой Прабху. И Кришна делает все, что только можно, чтобы его преданные победили его здесь. Это место, где преданные торжествуют свою победу над Кришной, окончательно и бесповоротно. Я уже рассказывал, что Шримати Радхарани здесь торжествовала эту победу. Я расскажу еще одну историю, как Кришна делает так, чтобы преданные победили его. Кришна наслаждается своим поражением. Кто-то из вас любит побеждать? Поднимите, пожалуйста, руку, кто любит побеждать. Кто-то любит терпеть поражение? Есть только один кто любит терпеть поражение. Это Кришна. И вот еще один. Кришна любит, когда преданные побеждают его. Я расскажу одну лилу, когда Кришна решил играть в кости со Шримати Радхарани. Однажды он подошел к Шримати Радхарани, она была вместе с Лолитой. И он сказал: давай сыграем в кости. Лолита стала хохотать. Лолита стала говорить: да ты же кости-то толком кидать не можешь. Сколько раз я присутствовал при том, как ты пытался играть в кости. Твои попытки просто смешны. Ты всякий раз проигрываешь, а потом начинаешь ссориться и требовать себе то, что ты проиграл. Я знаю, чем все кончится. В конце концов, ты все проиграешь и будешь требовать то, что тебе не принадлежит, или сделаешь еще какую-нибудь ерунду. Кришна говорит: нет. Я наверняка выиграю в этот раз, вот увидите. Лолита говорит: если ты так уверен, то тогда ты должен дать мне, вы оба должны дать мне в залог что-то, что останется на случай вашего поражения. И Кришна говорит: у меня ничего нет, у меня есть только флейта. И я с удовольствием отдаю тебе флейту, потому что я знаю, что очень скоро ты вернешь мне флейту и еще и все остальное, то, что я выиграю. Лолита взяла в залог флейту и сказала Шримати Радхарани: а ты отдавай свое ожерелье. Шримати Радхарани сказал: зачем отдавать свое ожерелье, если оно все равно ко мне вернется? Лолита говорит: нет, давай будем честными. Я знаю, что оно к тебе вернется, но ты должна положить свое ожерелье. Он положил свою флейту. Сели друг напротив друга и взяли игральные кости. Первым выпал жребий кидать Кришне. Кришна стал трясти костями. И при этом он посмотрел на Шримати Радхарани. Шримати Радхарани? Повела глазами. Кришна задрожали руки, ноги, голова. Он бросил кости и выпал не то, что нужно. Кришна сказал: судья, я протестую. Скажите ей, чтобы она перестала все эти вещи делать. Нечестно. Как я могу так играть в кости, если стоит мне начать играть в кости, как у нее одна бровь идет туда, другая бровь идет туда, и я уже ничего не понимаю. Я не знаю, где кости, сколько мне нужно кинуть, что кинуть. Я наверняка бы выиграл, просто она... Запретите ей это делать. Лолита строго посмотрела на него и сказала: я так и знала. Начинается. Она тут ни при чем. Просто ты не можешь контролировать себя. В конце концов, ты должен совладать с собой. Мужчина ты или не мужчина? Кришна сказал: я мужчина, все. Я холоден, как лед. И тут Шримати Радхарани опять повела глазами. Кришна закружилась голова, у него затряслись руки, у него все затряслось. Он назвал то, что должно было выпасть, и выпало что-то совсем другое. Кришна опустил голову, и кости взяла Шримати Радхарани. Она посмотрела на Кришну, назвала то, что должно выпасть, и выпало это. Она снова бросила, снова выпало то, что нужно выпасть. Она снова бросила. Кришна закричал: я так больше не играю. Если бы мы с вами крутили палки, я бы наверняка лучше крутил палки, потому что я пастух. Эти все какие-то игры странные, я в эти игры не играю. Давайте мне мою флейту, я пошел, мне некогда, мне нужно пасти коров. Лолита сказала: начинается. Я так и знала. Я тебе отдам флейту, если ты отдашь что-то еще. Ты что-то проиграл, отдавай что-то, тогда я отдам тебе флейту. Кришна говорит: у меня есть только две вещи. Мое сердце и моя флейта. И обе уже у нее. Заставь ее вернуть мне мое сердце, тогда я дам тебе мое сердце и пойду спокойно пасти коров со своей флейтой. Я не могу пасти коров без флейты. Отдавай мне мою флейту и мое сердце тоже. Лолита говорит: ты ж какой хитрый. Откуда я знаю, что твое сердце у нее? Кришна говорит: не веришь? И рука его потянулась к груди Шримати Радхарани. Сейчас я вам докажу, что мое сердце находится там. Лолита потупилась и отошла в сторону. Что было дальше, никто не знает. потому что эту историю рассказала она. Но еще раз, смысл этой истории только в этом. Только в том, что Кришна любит, когда его преданные одерживают над ним победу. И он делает все, чтобы преданные победили. Он любит, когда Субал кричит: «Я сильнее Кришны! Я победил!» Субал кладет Кришну на лопатки, садится на него и кричит: «Я наверху, Кришна внизу!» А Кришна кричит: «Зато мой нос торчит вверх, а твой нос вниз!» Значит, я победил. На самом деле, ему нравится лежать. Ему нравится, когда Бхишма стреляет в него стрелами. Вишвана Чакраварти Такур объясняет, что стрелы Бхишмы для него гораздо приятнее, чем звуки ведических гимнов, прославляющих его. Кришна — особенный бог. И здесь в Севакунджи он проявляет свои особые, самые удивительные качества. Здесь, там, где находится эта картина, рядом изображена Расалила, а справа от нее находится картина древняя очень с изображением Говардана Лилы. Смотрите на них, пожалуйста. Поклонитесь этому дереву. Это не то изначальное дерево, это дерево гораздо моложе. Оно растет на том самом месте, где под которым Кришна причесывался мать Радхарани. На алтаре этого небольшого храма справа также находится Вишну. Говорят, что это самопроявленный мурти Вишну. Вишну пришел сюда для того, чтобы посмотреть на эти лилы. Потому что даже Вишну не может поверить себе, какие лилы происходят тут. Когда мы были в Сирангаме, Господь находится в форме Вишну. Он возлежит на Ананта-Шеши. Он очень счастлив там. И всю его комнату алтарную украшает изображение Вриндавана Лилы. Вишну в своем сне мистическом, в своей йога-нидре думает только о Вриндаване и о том, что Кришна делает здесь. И Вишну, он постоянно спит, а Кришна никогда не спит, потому что ему некогда. Давайте еще раз поклонимся пыли с этого места. И последнее место, в которое мы зайдем с вами на несколько минут буквально, это самадхи Шьямананды Госвами, который своим служением пыли этого места заслужил особую милость мати Радхарани. Еще я забыл рассказать, что когда мы были с вами на Имлитале, мати Радхарани в свое время прокляла это дерево. Когда Кришна звал всех, то есть мать Радхарани бежала берегом Ямуны из своего дома, и она споткнулась о корни этого тамариндового дерева. Она чуть было не упала, и тамариндовое дерево попыталось задержать ее. Этому дереву Имли захотелось, чтобы она подольше побыла рядом с ним. И она в этот момент прокляла его: «Я проклинаю тебя, отныне ты никогда не будешь давать никаких плодов. Ты останешься бесплодным». И это тамариндовое дерево, когда мы приехали туда, оно еще несколько лет жило, и ее плоды никогда не вызревали. Они оставались зелеными, опадали зелеными от проклятия Шримати Радхарани. То есть до сих пор еще свидетели их лил остаются с нами. Нам с вами очень повезло здесь. Вот поэтому давайте поклонимся пыли этого места. Оставим обязательно пожертвования для этих саваитов, которые поклоняются здесь божествам, и попросим их о милости, чтобы наше сердце наполнилось любовью. Джай Джай Шри Радхе! Нитай Гаура Премананде!